Глава 29. Сирена взвыла надрывно, душераздирающе. В мощный громкоговоритель прозвучала команда остановиться. Шамсиддин Халифов выглянул через разбитое смотровое окно. Пограничный катер, на корме которого полоскался трехцветный сине-бело-красный российский флаг, на максимальной скорости мчался наперерез, разметая брызги по обеим сторонам своего корпуса. Курт-ихтиолог послушно вырубил ручку газа, заглушил двигатель. Пограничный катер подлетел, приостановился метрах в 20 от катера Шамсиддина, навел на него крупнокалиберный пулемет. В тот же момент с борта стали спускать моторную шлюпку, в которую незамедлительно прыгнули мичман и два матроса. Лодка, взревев мотором, двинулась к катеру Шамсиддина. Курт-ихтиолог подал пограничникам штурмтрап. Мичман и один матрос поднялись на борт, второй матрос остался в шлюпке с автоматом на изготовку. Не ожидая лишних вопросов, Шамсиддин протянул старшему наряда свои документы. «Что вы делаете здесь, в этом квадрате?» – листая паспорт, спросил мичман. «Я ихтиолог. Занимаюсь фауной Каспия. Вот видите, у меня тут оборудование, сети, портативная лаборатория». Пограничник с сомнением поглядел на ободранные после столкновений в Махачкалинском порту борта катера, выбитые в ходовой рубке стекла, поломанную дверь. «Почему катер в таком состоянии?» «В шторм попал, товарищ мичман», — отвечал Шамсиддин. «Все никак времени не найду зайти в порт, подремонтироваться». «Все по морям, значит», — подытожил пограничник, возвращая Шамсиддину паспорт. «Ладно. Сожалею, но из этого квадрата вам придется уйти». «Уйти?» – осторожно спросил Шамсиддин. «Но почему?» «А вон там работает трубоукладчик. Ведется строительство нефтепровода». Мичман указал рукой на северо-восток, где в туманной дали действительно виднелись очертания работающего мощного судна. «Приказ командования Каспийской военной флотилии. Вокруг места работ – трехмильная запретная зона». «Но у меня научное изыскание!» – возразил Шамсиддин. «У меня есть разрешение!» «Ни одного постороннего судна в районе проведения работ», – отчеканил мичман. «Я выполняю приказ командования». «Ну так позвольте мне связаться с вашим командованием». Пограничник воззрился на тщедушного ихтиолога изумленно. С такой наглостью ему еще не доводилось сталкиваться. Однако он полез в карман, протянул Шамсиддину рацию, которая вдруг заговорила сама. «Черкунов, ну что там у тебя?» Мичман поспешно выхватил рацию из рук Шамсиддина, нажал кнопку приема, заговорил в микрофон. «Все в порядке, товарищ капитан-лейтенант. Досматриваемый утверждает, что он мирный ихтиолог, хочет связаться по рации с командованием». «С каким командованием?» «С нашим командованием, товарищ командир». Рация на мгновение умолкла, видимо, командир пограничного сторожевика о чем-то думал. «Так, Черкунов», вновь заговорил капитан-лейтенант. «Ты документы его видел? Они в порядке?» «Так точно. Документы его я держу в руках». «Что там написано?» – не унимался командир сторожевика. «Как зовут этого ихтиолога?» «Халифов Шамсиддин Кирманиддинович». Командир промолчал мгновение, потом сказал решительно. «Все, возвращайся». «Что?» – опешил мичман. «Отпускать его будем? Совсем?» «Да, совсем», – подтвердил командир сторожевика. «Отдавай ему документы, извиняйся и возвращайся на катер». Рация отключилась. Мичман, все еще до предела изумленный диковинным, по его мнению, приказом, сунул ее в карман, протянул ихтиологу его паспорт и судовые документы. Пробормотал не очень уверенным голосом несколько формальных извинений, после чего приказал матросу спускаться по штурмтрапу в шлюпку. Моторная шлюпка взревела мотором и отвалила от катера. Шамсиддин серьезно и спокойно смотрел вслед пограничникам. Он вновь завел мотор и двинул катер курсом на северо-запад, в обход Аграханского полуострова по направлению к острову Чечень. Шамсиддин подошел к работающему трубоукладчику так близко, что смог видеть, как уходит под воду очередная плеть трубопровода, оставляя на воде лишь белые поплавки понтонов. Цепочка таких поплавков, видневшихся на поверхности спокойного моря, указывала направление нитки трубопровода. Шамсиддин развернул свой катер вдоль этой нитки по направлению к берегу. Дал двигателю малые обороты, пока работающий трубоукладчик не скрылся за горизонтом, а перед Шамсиддином не возник оранжевый буй установленный на месте гибели трубоукладчика и сторожевого катера. Шамсидин стал на якорь метрах в 50 от этого буя. Вытащил из трюма оборудование, включил компрессор. Из ящика он извлек комплект акваланга, баллоны, гидрокостюм, маску и стал ловко облачаться в гидрокостюм, что без посторонней помощи не так-то просто. Поставил два баллона заряжаться воздухом. Достал из другого ящика подводное ружье и подводный фонарь ХИС, химический источник света. Подождал, когда баллоны наполнятся сжатым воздухом, выключил компрессор. Нацепил баллоны на спину, надел маску, ласты, взял в рот загубник, убедился, что вся система работает нормально. Взял в руки ружье и подводный химический фонарь. После этого ихтиолог осторожно соскользнул с края борта вниз, в морскую пучину. Каспийская вода, обычно изумительно прозрачная, на месте катастрофы оказалась мутной от нефтяной взвеси. Тем не менее Шамсидин быстро нашел якорный трос, к которому был прикреплен болтающийся на поверхности моря буй. Вдоль этого троса он стал спускаться все ниже и ниже, пока на глубине около 40 метров не увидел поросшее водорослями песчаное Каспийское дно. Курт ничуть не удивился тому, что в мутной воде не видно останков судов. Стал плавать вокруг торчащего якорного каната кругами, пока не наткнулся на корпуса затонувших кораблей. Обломки сторожевого катера и трубоукладчика начали покрываться илом и донными отложениями, обещая на будущее лето дать бурную поросль подводных растений. Очищая кое-где ил и отгоняя рукой мелких рыбок, Шамсидин осмотрел сначала обломки расколовшегося надвое сторожевика, а потом переместился к огромному, лежащему на боку трубоукладчику. Вскоре у Шамсидина не осталось сомнений касательно причин гибели судов. Покружив еще немного над останками кораблей, Шамсидин заработал ластами, стал выгребать на поверхность. Поднявшись на борт своего катера, Шамсидин скинул ласты и баллоны, снял с глаз маску, но оставил гидрокостюм. Хотя в нем, по такой теплой погоде, было весьма неуютно, жарко. Он направил судно полным ходом к побережью, оставляя слева низкий, поросший тростником остров Чечень. Когда показались строящиеся нефтяные терминалы и огромная бетонированная труба, выползавшая словно гигантская змея из моря, Шамсидин стал постепенно забирать влево, в сторону от терминала и от небольшой пристани. Попав на мелководье, Шамсидин снизил ход катера до минимума. Вращающийся винт вздымал со дна тучи песка. Ихтиолог понимал, что рискует в любой момент наткнуться на песчаную отмель и основательно застрять. Однако он вынужден был рисковать. В конце концов он все-таки застопорил ход, вытащил из шкафа мощный бинокль, стал внимательно осматривать стоящие стеной тростниковые заросли. Не найдя ничего примечательного, Шамсидин двинулся дальше вдоль песчаного побережья. Наконец, в одном месте увидел то, что искал. В сплошной стене тростника виднелась небольшая просека, узкая, человеку едва втиснуться. Однако Шамсидин не стал раздумывать. Он быстро застопорил катер, заглушил дизельный двигатель, надел маску, ласты, осторожно соскользнул в воду. Возле самого берега вода приходилась по пояс. Шамсидин подплыл к замеченной им прогалине в стене тростника, поднырнул, так и есть. Под водой просека оказалась много шире. Через нее, раздвинув узловатые, словно бамбук, стебли, можно было не только протиснуться к аквалангисту, но и протащить еще какой-нибудь громоздкий предмет, вроде подводного мотоцикла. Через несколько метров проход в стене тростника расширился еще больше. Шамсидин понял, что здесь кто-то поработал секирой или большим ножом, прочищая себе тропинку в зарослях. И не удивился, выйдя в конце концов к широкой, расчищенной от тростника прогалине, посредине которой высился сухой песчаный пригорок, обложенный со всех сторон срубленными когда-то и теперь полусгнившими тростниковыми стеблями. Верхушка этого пригорка оставалась голой, и на песке отпечатались многочисленные следы. Шамсидин склонился, внимательно осмотрел их. Он заметил множество отпечатков ног, но один отпечаток был особенно глубоко вдавлен в песок, и вокруг него белели капли застывшего гипса. Ихтиолог понял, что кто-то делал гипсовый слепок этого следа. Он огляделся. Внимательно посмотрел в сторону тропинки, ведущей к берегу, где гудела мотором очередная проезжающая машина. Как и в свое время Полундра, Шамсиддин понял, что более удобного места для того, чтобы спрятать акваланг и подводное оборудование, заранее завести его сюда, а потом убрать, и придумать трудно. Немедля более, Шамсиддин пробрался по просеке в стене тростника на открытую воду, забрался в свой катер. Оглядевшись, заметил, что в одном месте берег делает своеобразный изгиб. Там мутной водой выделяется песчаное мелководье, оставляя узкий проход более прозрачной глубокой воды. Получается, очень даже симпатичная бухточка. Глубокая, заросшая водорослями и тростником, но этот же самый тростник скрывает ее от посторонних глаз. Шамсиддин завел дизель, пустил катер самым малым ходом. Он осторожно прошел узкий заливчик между двумя отмелями, подошел к заросшей тростником бухточке. Так и есть. Бухточка была такой, как надо, лучше и не придумать для того, чтобы спрятать в ней на какое-то время морской катер. Упираясь длинным шестом в топкое илистое дно, Шамсиддин сумел развернуть катер, после чего также при помощи шеста завел свое судно кормой вперед, в бухточку. Он нырнул с катера в воду, отплыл на некоторое расстояние, огляделся, убедился, что с моря катер не видно. После этого вернулся на катер, стал переодеваться в более удобную и приятную одежду, чем резиновый гидрокостюм. Тот пригорок посреди зарослей тростника Шамсиддин решил про себя держать под наблюдением. А сколько понадобится наблюдать за ним, этого никто наперед знать не мог.